Дело двигалось раздражающе медленно, но все чувствовали, что расследование должно перекинуться через океан. Инспектор Муресуэ еще несколько раз наведался в Токио бизнесмен-отель. «Да там уж и делать нечего», — говорил инспектор Ямадзи. «Я все-таки никак не разберусь с этой гостиницей», — отвечал Муресуэ. «А что там разбираться? Ведь Хейвард не резервировал номер, а пришел туда неожиданно». «Да, так сказал администратор. А откуда он вообще узнал об этой гостинице?» «Ну, например, в аэропорту, а может, его просто привез туда таксист». «В аэропорту рекомендуют только те отели, которые уже завоевали известность. Этот же открылся совсем недавно, и его владелец еще не стал членом ассоциации отелей». «Теперь предположим, что Хейварда привез в гостиницу таксист. Но ведь какая-нибудь гостиница должна была им попасться и раньше. По дороге от аэропорта и в Синагава, и в Симбасе, и в центре уйма отелей». «Ну, таксист мог рассуждать иначе. Ему ведь выгоднее накрутить на счетчики побольше. К тому же Синдзюку тоже центр, и там тоже есть крупные отели». «Это все так, но в Токио бизнесмен-отели иностранцы останавливаются крайне редко. А Хейвард — иностранец, при этом в Японии в первый раз. Нет, похоже, что он заранее знал об этой гостинице». «Заранее, думаешь? Но ведь он поселился здесь впервые». «Разумеется. Но он и в Японии был впервые». «Мне кажется, ты уже начал выдумывать. Да может, тот таксист, что вез его из аэропорта, случайно знал этот отель и доставил его именно туда. Видишь ли, в этом случае Хейвард, как иностранец, не знающий языка, прежде всего послал бы таксиста к портье узнать, есть ли свободные номера. Ведь так это обычно делается, правда? Однако Хейвард сам подошел в конторке». «Но ведь он немного говорил по-японски. И тем не менее, если человек впервые в стране, проще довериться таксисту». «Может быть. Может быть». Ямадзи явно до конца не верил в эти рассуждения. Но, по всей видимости, он был отчасти согласен с Муресуэ, так как отправился вместе с ним в Токио бизнесмен-отель. И все же, несмотря на убежденность Муресуэ, они там ничего нового не узнали. Скудное имущество Джонни Хейварда было передано посольству Соединенных Штатов Америки, и последние следы пребывания этого человека на японской земле растаяли. «Видно, зря мы надеялись что-нибудь здесь найти», — говорил Ямадзи, сочувствуя Муресуэ, но тот совсем расстроен и ничего не отвечал. «Может, Ямадзи был прав с самого начала, и Хейвард случайно попал в эту гостиницу». Решив, что эта попытка была последней, Муресуэ спустился в вестибюль отеля. В это время у подъезда остановился роскошный лимузин. Шофер открыл дверцу, и из машины вышла элегантно одетая дама. Уступив женщине дорогу, Муресуэ вдруг обернулся. «Ты что?» — спросил Ямадзи. «Ничего. Просто мне показалось, что я где-то ее уже видел». «Да уж, наверное, это же Кёко Ясуги. Ах, вот она что!» Муресуэ, остановившись, пристально посмотрел ей вслед. Кёко Ясуги была обозревателем по вопросам семьи и брака и пользовалась огромной популярностью. Ее наперебой приглашали редакции журналов и телекомпаний. Она в один миг превратилась в знаменитость, опубликовав ставший супер-бестселлером «Дневник воспитания», представлявший собой переписку матери с двумя детьми и анализировавшей проблемы воспитания детей, находящихся в деликатном переходном возрасте. Книга была переведена на английский, они узнали за рубежом. Элегантный стиль добропорядочного воспитания, предложенный Ясуги, и ее прелестное личико сделали ее подлинной находкой для телевидения. Конечно же, в том, что Муресуэ узнал Кёко Ясуги, не было ничего удивительного. Ее лицо было ему знакомо и раньше, по фотографиям в журналах и телепередачам. И Муресуэ взволновала вовсе не встреча со знаменитостью. В ту минуту, когда Кёко, слегка склонив голову, прошла мимо Муресуэ, ее облик разбудил в нем какое-то давнее воспоминание. Импульс, однако, был недостаточно мощным, чтобы пробить толщу памяти. Словно легкая рябь на воде пробежала,